Автобус выскочил на какую-то широкую дорогу, по краям которой стояли обледенелые деревья, и поехал за грузовиком с желтой табличкой «Люди» на заднем борту. В кузове тяжело громыхало что-то железное, и этот лязг словно разбудил Люсю. «А мы куда катим-то?» — вдруг спросила она, озаботившись тем, что места вокруг мелькали незнакомые и даже не очень московские. «Ничего!» — громко сказал Валера за рулем, и обе девушки вздрогнули. «Да понимаешь, заправиться надо», — оживленно сказал Вадим. «Бензина до Крылатского не хватит». «И далеко это?» — спросила Люся. «Да нет, есть тут рядом колонка, где за талоны». Слово «талоны» окончательно успокоило Люсю. «А мы, девочки, на флоте служим», — заговорил Вадим. «На гвардии подводном атомоходе Тамбов. Это, можно сказать, такой большой подводный бронепоезд с дружным, как семья, экипажем. Да, 7 лет уже». Он снял пилотку и провел ладонью по тускло блеснувшему черепу. Автобус свернул на боковую дорогу, узкую, с какими-то бетонными дотами по бокам. Уже, кажется, вокруг был не город, а сельская местность. На небе, как глаза давешнего француза, выпукло горели холодные развратные звезды. И шум мотора показался вдруг странно тихим, а может, просто исчезло гудение ехавших вокруг грузовиков. «Океан!» — говорил Вадим, обнимая Нелли за плечи. — Огромен. Во все стороны, куда ни посмотришь, уходит его бесконечный серый простор. Сверху далекий звездный купол с плывущими облаками, толще воды, огромные подводные небеса, сначала светло-зеленые, потом темно-синие, и так на 1000 километров. Гигантские киты и хищные акулы, таинственные существа глубин. И вот представь, в этой безжалостной вселенной висит тоненькая скорлупка нашей подводной лодки, такая, если вдуматься, крохотная, и горит желтой точкой иллюминатор в борту. А за ним партсобрание, и Валера делает доклад. А вокруг, пойми, океан, древний, великий океан. «Приехали!» — сказал Валера. Люся подняла голову и поглядела по сторонам. Автобус стоял на заснеженной равнине, метрах в 30 от пустого шоссе. Двигатель заглох, и стало совсем тихо. За окном страшно мигали звезды, и виднелся далекий лес. Люся вдруг удивилась, что вокруг довольно светло, хотя нет ни одного огонька. А потом подумала, что это, наверное, снег отражает рассеянный звездный свет. От выпитой водки было уютно и безопасно. Мелькнула, правда, мысль, что происходит что-то не то, но сразу и исчезла. «Чего приехали-то? Шутишь?» — резким голосом спросила Нелли. Вадим снял с ее плеча свою руку и теперь сидел, уткнувшись лицом в сложенные ладони, и тихо хихикал. Валера выскочил из кабины, и через секунду с выдохом раскрылась дверь в салон. С мороза влетели клубы пара. Валера медленно и как-то торжественно поднялся по ступеням. В полутьме выражение его лица было неопределимым, но в руке у него был пистолет Макаров, а под мышкой большая ободранная шахматная доска. Не оборачиваясь, одним толчком левой руки он закрыл дверь, пискнувшую на морозе резины, и махнул пистолетом Вадиму. Люся соскользнула с лавки и со страшной скоростью трезвее попятилась в конец салона. Нелли тоже подалась назад, споткнулась обо что-то на полу и чуть не упала на Люсю, но все же удержалась на ногах. Валера стоял на передней площадке, держась за наведенный на девушек пистолет, как за поручень. Вадим встал рядом, одной рукой вытащил пистолет, а другой взял у Валеры доску и высыпал из нее шахматы на кожух мотора. Потом он замер, будто забыв, что делать дальше. Валера тоже стоял неподвижно, и между двумя силуэтами, словно вырезанными из черного картона, старательно мигала на приборном щитке зеленая лампочка, сообщая создавшему ее разуму, что в сложном механизме автобуса все в порядке. «Мальчики!» — тихо и ласково сказала Нелли. «Все сделаем. Что захотите. Только шахматы спрячьте». «Шахматы!» — повторила про себя Люся. И до нее, наконец, дошло. Слова Нелли словно включили моряков. «Приехали!» — повторил Валера и взвел пистолет. Вадим поглядел на него и сделал то же. «Давай!» — сказал Валера, и Вадим, отвернувшись, положил свой Макаров на кожух мотора и склонился над каким-то пакетом, лежащим возле горсти шахматных фигур. Люся не могла понять, что он делает. Вадим чиркал спичками, заглядывал в какую-то бумажку и опять нагибался к затянутой коричневым дерматином поверхности, где у нормальных шоферов лежат пачки талонов, жестянка с мелочью и микрофон. Валера стоял неподвижно, и Люсе пришло в голову, что его вытянутая рука сильно устала. Наконец Вадим закончил свои приготовления и сделал шаг в сторону. На чехле мотора, превратившемся в странного вида алтарь, горели четыре толстые свечи. В центре образованного ими квадрата поблескивала раскрытая шахматная доска, на которой, далеко вклиниваясь друг в друга, стояли черные и белые армии. Их ряды были уже довольно редки, и Люся, чьи чувства предельно обострил ужас, вдруг ощутила драматизм столкновения двух непримиримейших начал, представленных грубыми деревянными фигурками на клетчатом поле. Ощутила, несмотря на полное равнодушие к шахматам, которое она испытывала всю жизнь.